то, что сказал папа. Он шел как слепой, даже наткнулся на пылесос, который я бросила в коридоре у стеллажей с книгами. Меня он не видел, потому и сказал это в полголоса, но так четко, с такой невыразимой болью. Змея восстановила против меня детей. Мама была уже у себя. Она тоже слышала и бросила в ответ унижающее: «Ничтожество!» Я вся сжалась от нестерпимого стыда и жалости. «Как она может? Как смеет? Папа вовсе не ничтожество. Его любят, ценят и уважают на заводе». Но в следующий миг до меня дошло по-настоящему, что сказал отец. «Восстановила против меня детей». Почему он так сказал? Если бы еще восстановила сына, это я могла понять. Но он сказал «детей» во множественном числе, а нас всего двое. Неужели папа думает: «Как же так? Ведь я очень люблю его больше, чем маму. Мы с ним дружим. Почему же он так сказал? Почему он думает, что я дала себя восстановить против родного отца? Ведь этого же нет! Нет!» Я долго стояла посреди кухни, словно оглушенная, пока не увидела себя в зеркале над низким шкафчиком. Красная, как помидор, глаза горят виновато, словно у нашкодившего щенка. Ну и ну! Пришлось умываться холодной водой. А чай я пила одна. Когда я их позвала, мама спросила из своей комнаты: «Ты давно пришла?» «Только что», — заверила я. От ужина они отказались. Я выпила с горя 3 чашки крепкого чая и пошла стелить себе постель. В столовой у меня свой уголок. Зона, как называет мама. Это самая большая комната, угловая. И вот мама поделила ее на эти самые зоны. Посредине столовая, полированный раскладной стол, стулья и люстра. В переднем углу гостиная, телевизор квант и гарнитур современной рижской мебели. В другом углу библиотека, стеллаж во всю стену, удобное старое кресло, накрытое литовским рядном, и 2-головый торшер. В 3-м углу дверь в коридор, а 4-й угол мой. Тахта, полка с фантастикой, письменный столик в светлую полоску, настольная лампа, низенький стеллаж для учебников и балконная дверь. Кроме фантастики, все мамино, все по ее вкусу. У Валерия тоже все было на мамин вкус. Он не осмеливался возражать, и когда переезжал в однокомнатную секцию, захватил мебель с собой. Пока мама помогала ему устраиваться на новом месте, опять-таки по своему вкусу, у нас тут тоже произошли кое-какие перемещения. Мама сказала утром: «Ну, Владлена, теперь у тебя будет отдельная комната. Только учись хорошо. Вот наведу порядок у Валерия и буду обставлять твою комнату. А пока вымой в ней пол и окна». Что я и сделала. А когда домыла пол, подошел папа и так смущенно говорит: «Дочка, тебе очень нужна отдельная комната». Я посмотрела на него, и хотя мне очень хотелось иметь отдельную комнату, почему-то сказала: «Да мне, собственно, все равно, а что?» Папа говорит: «Видишь, какое дело, Владя, у меня нет своего угла, даже макеты негде клеить. Макеты — папина хобби. Цветов не могу завести, мама же не терпит горшков с землей, или клетку с птичкой на зиму.